Линь-Фань в халате из тонкого белого шелка сидел за столом спиной к двери. Судья Ди резко развернул его. Линь-Фань смотрел на него в немом ужасе. Он и не пытался сопротивляться. Его бледное лицо было искажено, на лбу виднелась глубокая царапина. Когда ворвался судья, он как раз накладывал мазь. На левом, незакрытом халатом плече темнели огромные синяки. Разочарованный тем, что его противник оказался в таком плачевном состоянии, судья угрюмо произнес: «Ты арестован, Линь-Фань. Вставай, тебя немедленно доставят в суд». Линь-Фань молчал. Он медленно встал со стула. Ма-Жун, стоявший в центре комнаты, снял с пояса тонкую цепь, чтобы связать ею Линь-Фаня. Внезапно Линь-Фань схватился правой рукой за шелковый шнур, свисавший слева от столика. Судья Ди на выпаде силой ударил его в подбородок, и Линь-Фань отлетел к стене. При этом он не выпустил шнура и, уже без сознания, оседая на пол, продолжал тянуть его на себя. Тут судья услышал возглас за спиной. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ма-Жун проваливается вниз. Под ним раскрылся тайный люк. Судья схватил его за шиворот, не дав ему упасть в разверзшуюся черную пропасть, и вытащил наверх. Потайной люк с откидывающейся на петлях крышкой был метра полтора шириной. Он открывал взору крутую каменную лестницу, уходившую во тьму. «Тебе повезло, Ма-Жун», — заметил судья Ди. «Стоял бы ты в самом центре этой штуковины, наверняка бы ноги переломал о каменные ступени». Осмотрев туалетный столик, судья обнаружил справа еще один шелковый шнур. Он потянул за него, и потайной люк стал медленно закрываться. Раздался щелчок, и пол снова выровнялся. «Не люблю бить раненых», — сказал судья, показывая на растянувшегося Линь-Фаня. «Но если б я не сбил его с ног, кто знает, какие бы сюрпризы он нам еще преподнес». «Это был безупречный удар, ваша светлость», — с жаром похвалил Ма-Жун. «Интересно, однако, откуда у него синяки на плече и эта рана на лбу? Похоже, сегодня он уже был в переделке». «Со временем мы и это выясним», — сказал судья Ди. «А сейчас покрепче свяжи Линь-Фаня и его управляющего, позови стражников, стоящих у ворот, и обыщи особняк. Всех слуг, которые вам попадутся, арестуйте, а потом доставьте в суд. Я же обследую этот потайной ход». Ма-Жун склонился над Линь-Фанем. Судья Ди, потянув за шнур, снова открыл люк и, взяв со стола горящую свечу, спустился по лестнице. Пройдя десяток крутых ступеней, судья оказался в узком коридоре. Подняв свечу, он заметил слева каменную плиту. Черная вода подступала к двум широким ступеням под низкой каменной аркой в стене. Справа коридор упирался в большую железную дверь со сложным замком. Он поднялся по лестнице и, высунувшись из люка, крикнул Ма-Жуну: «Там внизу запертая дверь, должно быть, та самая, которую мы пытались открыть несколько часов тому назад. Тюки с солью со склада в третьем дворе отправляли по подземному водному каналу, который, должно быть, выходит к реке до или после шлюза. Пошарь-ка в рукавах платья Линь-Фаня, там должны быть ключи от той двери». Ма-Жун обыскал вышитый халат, висевший на спинке кровати. Оттуда он достал два ключа красивой формы и передал их судье. Судья опять спустился вниз и попробовал открыть замок. Тяжелая железная дверь распахнулась, и за ней показался залитый лунным светом третий двор храма высшей мудрости. Попрощавшись с Ма-Жуном, судья вышел на стылый ночной воздух. Издалека доносились голоса. стражников.